засунул записку в дверную щель около ручки, так, чтобы ее нельзя было не заметить. Рейкс пошел по главному коридору правого борта. Хотя кругом размещались каюты, коридор, как ни странно, был пуст. А розыски уже, наверное, шли по всему кораблю, и эфир забивал радиограммы. Младший офицер безопасности руководил проверкой всех баров и ресторанов, кафе и шлюпок. Разводящий приказал стюардам негласно обыскать как можно больше кают, но Рейкс не боялся, что его обнаружат. Ведь он, с трудом волоча ногу, шел под покровительством тех, которые 10 минут назад отвергли его запоздалую жертву. Он миновал узкий безлюдный проход между каютами, прошел в ближайший к корме лифт, поднялся наверх и ступил в ночь под мелкий дождь на палубу у бассейна. Рейкс остановился у поручней. Он стоял один, но с ним были мысли о Бёль и Бернефсе. Потом они исчезли, когда темная вода, что плескалась о борт, напомнила ему о себе. Ему владело какое-то непонятное счастье и великое спокойствие. И он перегнулся через поручни, перевалился через них. Падая, Рейкс услышал голос отца, донесшийся из прошлого, мягкий, терпеливый голос. Он произнес: «Если будешь бороться с водой, она станет тебе врагом. Поддашься, и она станет другом». Рейкс упал в воду, поддался ей. Его отнесло прочь, течение вскоре успокоилось, и он безропотно пошел ко дну. Вы слушали роман Виктора Каннинга «Проходная пешка». Читал Владимир Баклейчев. Перевод с английского Вячеслава Саввова.